Было ли мне хорошо или плохо, уже не помню. Я заказала второй бокал, затем третий. Я говорила себе: «Дуреха, уж не собираешься ли ты участвовать в автомобильных гонках со столкновениями? Чего ты добиваешься, собственно говоря?» Я убеждена, что уже тогда знала, чего хочу. Правда, это еще не было чем-то ясным, точным, просто ну, какой-то зуд в голове, какое-то смутное беспокойство, тревога, что ли. Я слушала, как из громкоговорителя приглушенный, почти интимный женский голос без устали рассказывал, через какую дверь надо выйти, чтобы оказаться в Португалии или Аргентине. Я обещала себе, что когда-нибудь обязательно вернусь сюда, сяду за этот же самый столик и еще что-то, сама не знаю что. Я расплатилась за аперитивы. Я сказала себе, что выпила их за здоровье своей стремительной птицы. Вот и все. Потом я встала, собрала со столика сдачу и поехала к морю. Ой, я не сразу призналась себе в своем намерении. Я очень здорово умею вступать в сделку с собственной совестью. Садясь в машину, я просто подумала, что ничего страшного не случится, если я часок-другой покатаюсь на ней. Пусть даже каравай узнает об этом. Имею же я, наконец, право по дороге пообедать. Я прокачусь по Парижу, остановлюсь где-нибудь съесть бифштекс с жареной картошкой и выпить чашечку кофе, не торопясь, проеду через Булонский лес и часа в 4 поставлю машину в сад караваев. Так, так. Я не спеша изучила все приборы на щитке. Обнаружив кнопку, с помощью которой опускался и поднимался вверх, я с отвращением вспомнила о вспышке гнева Аниты. На спидометре овальной формы с крупными металлическими цифрами максимальная скорость была 120 миль. Я прикинула, что это составляет около 200 километров в час, и сказала себе: «Ну, держись, детка». Потом я заглянула в ящичек для перчаток. Там оказались только квитанции об уплате штрафа на стоянках с ограничением времени, счета из гаражей и дорожные карты, технический паспорт машины и страховой полис, который я обнаружила в прозрачном полиэтиленовом футляре, были оформлены на какое-то общество, находящееся по тому же адресу, где жил и каравай, на Осиновой улице. Я слышала, что у него 4 подобных, в какой-то степени фиктивных общества, с помощью которых он улаживает дела агентства. Но я в этом ничего не смыслю, а главный бухгалтер держит все в глубокой тайне. Мне как-то стало спокойнее, когда я узнала, что машина оформлена не на Аниту. Вещь, никому не принадлежащую, вернее, не принадлежащую определенному лицу, позаимствовать легче. Я вышла из машины, решив взглянуть, что находится в багажнике. Тряпки, мочалка, сложенный гармошкой рекламный проспект фирмы «Тандерберт». Я на всякий случай взяла его. Когда я вновь села за руль, меня привело в восторг, что он отодвигается вправо, чтобы удобнее было садиться, и снова блокируется, как только включаешь мотор. Это потрясающе. Я увидела, что все оборачиваются и смотрят на меня. И это были не те взгляды, которые обычно я ловлю на себе, даже если учесть, что юбка у меня узкая, и я, возможно, задрала ее выше, чем полагается. Я понимала, что это внимание ненадолго, но все же быть выделенной из толпы приятно. Так ведь? Так? Я с королевским величием дала задний ход, выехала со стоянки, сделала изящный разворот около аэровокзала и у первого же перекрестка остановилась. Одна стрелка указывала направление на Париж, другая — на юг. Чтобы дать себе время подумать, я достала косынку и повязала ею голову. Сзади кто-то из водителей посигналил, я махнула рукой, посылая к черту и его, и себя, и поехала на юг. Какой смысл обедать в Париже? Я это делаю каждый день. Я поеду в Милли-Ла-Форе, потому что это прекрасно звучит, я никогда не была там. Я закажу не бифштекс с жареной картошкой, а что-нибудь, неважно что, но совершенно сказочное, и на десерт малину. Я найду такой ресторан, где мне накроют столик в саду, и так все решено. Но ты уже опрокинула 3 аперитива, и будь внимательна, иначе вернешься на буксире. Но пока что я мчалась с курьерской скоростью. Первую машину я обогнала на повороте. Я обогнала ее как раз в тот момент, когда мы проезжали поворот на Милли-Ла-Форе, и, вероятно, этим можно объяснить, почему мне пришлось продолжать путь прямо. Но и без этого я бы все равно не свернула. Руль в моих руках был приятно чуток, солнце приятно пригревало мое лицо, ветер приятно ласкал меня на поворотах, а повороты были плавные, глубокие спуски, пологие. И вся моя огромная стремительная птица, мой друг, мой соучастник, была так тиха и так послушна, она так быстро и мягко летела по дороге среди полей, что остановить меня можно было только силой.